Но и в этой ее доле сплошных страданий, лишений, испытаний, подвигов крови и смерти выпадали резкие проблески радости и даже счастья. Юрочка и все его соратники помнили, как на походе, уже за Лабой, миновав страшным пламенем горящие какие-то хутора и хутор Киселевский, два дня подряд, в те часы, когда затихали ожесточенные бои, и особенно по вечерам, откуда-то издалека, точно из нездешнего подземного мира, еле-еле улавливались напряженным ухом какие-то бесконечно отдаленные звуки, похожие на тяжкое, с великой натугой страдальческое дыхание огромных невиданных чудовищ. А в сумерках на необозримом степном горизонте где-то далеко-далеко словно разверзались тяжелые вежды, вспыхивали короткими грозящими зарницами огромные невидимые очи и мгновенно снова смыкались. Не подлежало сомнению, что где-то далеко шли большие артиллерийские бои. Старые опытные офицеры по часовым стрелкам высчитывали, что бои идут в 45-50 верстах, не ближе. Все были крайне заинтригованы, все ломали голову над вопросом, что это значило. Скоро среди добровольцев пронеслась кем-то пущенная догадка, что это пробивается к ним на соединение кубанская армия Эрдели. В рядах измученных, истекавших кровью добровольцев, непроницаемым железным кольцом, целый месяц отделенных от всего мира, пробудились надежды на скорую помощь. Однако они боялись верить во что-либо доброе. Снова беспрерывные длинные переходы, неумолкающие бои, кровавый кошмар и ад. Останавливались только для того, чтобы оружием пробивать кровавую дорогу, шли для того, чтобы преследовать облепившего со всех сторон врага. Бой горел, не умолкая, из фронта, из флангов, из тыла. Бой на остановках, бой на походе. С тяжелыми боями, отбивая у врага каждый шаг и переправу через реку Лабу, оставили добровольцы станицу Некрасовскую. За Лабой потянулись сплошь мужицкие поселения. При приближении добровольцев жители бросали свои дома и поголовно разбегались. Бои под какими-то горящими хуторами, бои под Киселевским хутором, в самом хуторе и за хутором. 9 марта добровольческая армия с боем ночью заняла большой мужицкий Филипповский хутор, расселившийся по обоим берегам речки Пшеха или Белой. В хуторе не осталось ни одного человека из местных жителей. Злые кубанские собаки надрывались от лая. На улицах и базах ревели бродившие валы, мычали коровы и телята, носились и ржали лошади, хрюкали свиньи, в дворах беспокойно гоготали гуси, тревожно покрякивали утки. Даже куры, привыкшие засыпать с заходом солнца, не попав своевременно в курятники на свои нашесты, хлопали крыльями, взлетая на заборы, и громко испуганно кудахтали. Отделение партизан, в котором со своими друзьями-чернецовцами служил Юрочка, поместилось в одном отведенном для него дворе. Партизаны, с раннего утра до поздней ночи проведшие в бою, не видавшие ни корки хлеба, измученные и голодные, вошли в избу. В ней оказалось жарко натоплено. В печке, занимавшей добрую половину хаты, еще тлели дрова. Перед деревянной широкой кроватью на скамье, в круглой квашне, накрытой толстым рядном, пучилось тесто, готовое вот-вот перелиться через край. Видимо, хозяева только что сбежали. При жизни Корнилова мародерство в добровольческой армии пресекалось беспощадно сурово. За все взятое у жителей платилось полным рублем. Так практиковалось во всех казачьих хуторах и станицах. В мужицких, сплошь большевистских селах, из которых население при приближении добровольцев поголовно разбегалось, платить было некому, а поэтому фураж и съестное разрешалось брать даром. Отделенный Волошинов, поставив в углу задней половины хаты ружье и сбросив на лавку патронную сумку, крикнул: «Киреев, Юра, пойдем! А ты, Матвеев, и ты, Кострюков, принесите дров или хоть кизяк, чего найдете. Вон хоть из забора кольев наломайте и подбросьте в печку. А ты, Андрюша», — обратился он к 14-летнему черноглазому партизану-кадету, — «смотри, чтобы печка не потухла. Да поищите, господа, чего-нибудь поесть. Хлеба бы. Живот подвело с голода». Волошинов и Юрочка вышли из хаты. «Идем на охоту», — сказал Волошинов. «Тут я видел, куры по заборам летают и утки крякают. Да вот они». В одном углу двора, у запертой дверки плетневого, обмазанного толстым слоем глины клетушка, сбилась в тесную кучку стая уток. Птицы, тревожно покрякивая, налезали друг на друга и, подобно игрушечным лодочкам на зыбкой воде, колыхались на своих кривых лапках, обеспокоенные тем, что на их дотоле мирном и тихом дворе появилось столько чужих людей, поднявших непривычную шумливую сумятицу, и что перед ними не открыли дверку их клетушка. Особенно надрывался кряканьем и сипением белогорлистый, светлогрудый, толстый селезень, точно на хрип от перепуга и простуды. «Ну-ка, Юра, лови», — сказал Волошинов. «Идет». Юра поправил на голове папаху, и оба, пригнувшись, широко раскорячив ноги и растопырив руки, нагнали и прижали испуганную стайку к самому углу между клетью и забором. Они поймали по целой паре во все горло крякавших и бившихся в их руках птиц. Стайка, затопотав по земле лапками, взмахивая крыльями с громким кряканьем, бросилась в рассыпную по двору. У Юрочки оказался прижатым к груди толстый матерый селезень. Он, вытянув длинную шею, отчаянно сипел и бился одним свободным крылом. «Пусти его, Юра. Жаль. Он такой хороший, на племя пригодится», — деловито заметил Волошинов. «Вместо него поймаем курицу». «И то верно». И Юрочка, пригнувшись к земле, прижав к себе одной рукой широко раскрывшую плоский клюв и неумолкаемо крякающую утку, осторожно выпустил селезня. «Ну, ступай, красавец, живи. Не пробил еще твой час», — промолвил Юрочка. Селезень сложил крылья и торопливым, перевалистым бегом, звонко шлепая лапками по влажной земле, продолжая испуганно сипеть и опасливо поворачивая в стороны головкой на вытянутой шейке, побежал к середине двора, где сбилась в кучку встревоженная, громко крякающая стайка. Матвеев и Андрюша откуда-то достали яиц, сало, пшена и молока. Кострюков принес, держа под мышками, два больших круглых каравая белого хлеба и торжественно положил их на стол под образами во второй половине хаты. Волошинов дотронулся рукой до хлеба. «Это откуда? Да еще горячий!» — воскликнул он с радостно засверкавшими голодными глазами. «Спартизанили», — ответил Кострюков, ухмыляясь широким ртом. «Все обшарили и на полке, и в погребе, и в амбарах». «Пироги дали наши из старого взвода. Они тут рядом», — сказал Андрюша. «Там страсть, сколько пирогов напекли хозяева, да забрать с собой не успели». Юноши, как голодные волки, сразу набросились и по кускам расхватали целый каравай, стремясь хоть немного и поскорее утолить мучительный голод. Через широкое устье печи в передней половине хаты виднелось разгоревшееся пламя. Дрова весело потрескивали, выбрасывая мгновенно погасавшие искры. Началась стряпня. Отделенными кухмистерами по определившемуся на походе обычаю были Волошинов и Юрочка. Андрюша топил печку, Дукмасов, Матвеев и Кострюков сняли шинели и, засучив рукава своих рваных рубашек, ощипывали и разнимали на части зарезанных уток и кур, остальные таскали дрова и воду. Часа через полтора-два все отделение, попеременно обмывшись во дворе студеной водой у колодца с журавлем, насыщалось вкусной жирной похлебкой из птиц, яичницей с салом, запивая молоком. «Ну и поели! Вот поели! Давно так не ели!» Ленивым певучим голосом проговорил Кострюков, у которого от усталости и сытости падали и смежались отяжелевшие веки. Все были так утомлены и сыты, что всякому было тяжело даже языком пошевелить. После ужина партизаны, каждый подложив под голову патронный мешок и завернувшись в свои шинели и полушубки, заснули мертвым сном на кроватях, на скамьях и на полу. Юрочка, Волошинов и Андрюша, захватив свои мешки и ружья, ушли на ночевку в крытый сеновал, так как в натопленной хате было душно и тесно. Ночь была тихая и светлая. Половинчатая луна на чистом звездном небе повисла над самыми хуторскими крышами и обливала землю красноватым светом. Нагретая земля излучала теперь поглощенную за день теплоту. В млеющем потоке неподвижно стояли голые деревья молодого вишневого сада, через который проходили юноши. Вечерняя суматоха, сая шумом и гамом, улеглась. На улицах ни души. Только в дворах лежали и стояли, пережевывая корм, усталые добровольческие лошади, по временам шумно вздыхая и ударяя копытами об упругую землю. Юноши едва передвигали ногами. «Хоть бы удалось поспать, не разбудили бы ночью по тревоге», — угасающим голосом промолвил Юрочка, ткнувшись лицом в сено, и мгновенно уснул, как убитый. Волошинов и Андрюша, повалившись на свое случайное мягкое ложе, по примеру своего товарища, тотчас же захрапели. Хутор спал. Воцарилась чуткая тишина. Только изредка за околицей вдруг прорежет эту торжественную тишину одиночный выстрел, протяжным эхом зашумит, застонет и растеряется в безбрежной степи. И опять тихо.